В эту секунду открылась дверца автомобиля, и на асфальт вывалился какой-то большой тюк. Раздался крик. Полицейские увидели, как тюк выпрямился, сделал несколько шагов и снова рухнул на асфальт. В тот же момент прозвучали первые выстрелы. Человек на асфальте прополз несколько метров и затих. Когда приехала полицейская машина, пассажиров «Опеля» уже и след простыл. «Что же дальше?» — спросил Майзель, когда его коллега сделал паузу. «Опель взят у одной фирмы. Взял его вечером некий Якобсон. Ну, по всей видимости, выдуманная фамилия. А человек, выброшенный из машины?» «Ну, выброшенный или нет, это неизвестно. Его, ну, увезли наши люди. Вскоре после этого он потерял сознание и не смог дать показаний. Только в начале поездки он несколько минут находился в сознании и сказал: „Я убил Эрику Гроллер. Сообщите в Берлин. Я тот, кого они ищут“». «У вас есть его документы?» «Только водительские права. Похоже, французы, зовут его Морис Леквель. Вы его знаете?» Майзель покачал головой и подумал: «Еще одна фамилия». «Этого никто не мог предвидеть, майор!» Голос Каролины прозвучал яростно. На лице ее также была написана ярость. Глаза выдавали гнев и отчаяние. Она отказалась от всякой маскировки и неприкрыто давала понять о своем настроении. Майор Рифорд прибыл в Гамбург. Из Парижа, как сообщил он. Каролина не выразила ни малейшего удивления, она ожидала визита. Рифорд полагал, что действует пунктуально. На следующий день, то есть в понедельник, должна была состояться передача наследства Гроллер. Доктор Лупинус вступит во владение наследством, получит медальон и передаст его братьям Кондансо, прямо или через посредников. Теперь может начинаться решающий бой. Или уже здесь, в Гамбурге, или только в Париже. Несколько часов назад майор звонил в Берлин. Ложный материал находится в медальоне, лежащем в банковском сейфе. Его люди работают надежно. Правда, им пришлось иметь дело с каким-то немецким прокурором, который был озартачился, но это, конечно, не имело никакого значения. Таким образом, все было подготовлено. Каролина Диксон повторила то, что она уже рассказывала. «Когда я прослушивала запись разговора и узнала, что этот Морис Леквель украл в Берлине медальон, я подумала, что это сон. Сперва я, конечно, предположила, что он ограбил банк, и только потом догадалась о действительной связи событий. У Бинц был не наш медальон, не тот, который Эрика Гроллер, по моему совету, депонировала в банке, а другой медальон из Парижа. Как это могло произойти, меня не так сильно интересовало. Сперва я хотела в любом случае не допустить того, чтобы Кондансо получили этот медальон. Я попыталась сделать это, и все же неудача. Французам стоило только чихнуть, и мне это уже было известно. Мой план был настолько точно разработан, что и мышь бы не ускользнула». «А какой величины мыши, по-вашему? Вроде взрослых динозавров?» «Почтеннейшая. Оба Кондансо весят более 2 центнеров. Не надо насмешек. Я могу только повторить, что и мышь бы не ускользнула, если бы Кайльбер...» «Знаю номер 29. Виноват злой адвокат. А оба француза исчезли, растворились и парят где-то в атмосфере. Весь их план мне был понятен. Я все подвела к тому, чтобы они встретились с Кайльбером. А тут вдруг вмешалась Бинц. Вы наблюдали за Кайльбером? Разумеется. А за Бинц? Тоже. Но они никогда не были вместе. Кто знает, как они это устроили? А Ликвель исчез, как и Конденсо? Не знаю, что мне об этом думать. Каким-то образом не сработал наш аппарат. В вашем распоряжении были умные люди, деньги, все необходимое. Вы сами не справились. Каролина Диксон встала. Она прищурилась. Ее губы дрожали. «Майор Рифорд, я у вас не новичок. Вы меня знаете. Я выполнила много заданий, перед которыми испытывали страх другие. Думаю, что мной всегда были довольны. Вы сами не раз меня хвалили. Но все это были задания, соответствовавшие моему образованию и таланту. Я не руководитель». Не организационная машина. Мне не хватает кругозора и опыта. Я не могла не потерпеть поражение. Майор стоял, прислонившись к подоконнику. Скрестив руки на груди, он иногда пружинище покачивался на каблуках. Лицо его было спокойно и лишено всякого выражения. Он почти не слушал Каролину. Все мысли его вертелись вокруг разговоров в Париже, и он уже формулировал начало своего доклада генералу. Перед ним стояла неблагодарная задача. Было много минусов и мало плюсов, и надо было справедливо распределить то и другое между ним самим и номером 29. Он хорошо относился к Каролине Диксон, но еще лучше к самому себе. И это решало дело. «Вы не так уж не правы», — произнес он, замерев на каблуках. То, что она теперь сказала, было неважно. Ее пассивное сальдо с каждым разом росло, а минус на минус в этом случае давало минус. Несмотря на все правила алгебры. Майор Рифорд любил математику не только как хобби. Он и в своем деле любил трезвый расчет, специализировавшись на определении результатов. В данном случае результат был равен нулю. Хуже того, нулю с минусом. На хорошем литературном языке это означало неудачу. Поражение — провал. Каролина Диксон не смогла предотвратить того, что Ирена Бинс передала братьям Конденсо поддельный медальон. По крайней мере, дело выглядело так. Тем самым не только провалился его план, тем самым не только была решена и подписана судьба Каролины Диксон, но это же значило и конец всей операции. Делом займутся другие люди, повыше его. Майор долго размышлял обо всем этом. «Что со мной будет?» — спросила, наконец, Каролина. Она знала, что в этой ситуации нельзя было придумать более глупый вопрос, но уже потеряла контроль над собой. Страх был в затылке, в горле, везде. Страх и заставил ее задать этот вопрос. «Что будет, Каролина?» Ответный вопрос прозвучал приветливо. Слишком приветливо для того, чтобы Каролину могло покинуть чувство страха. «Отсюда мы уходим?» Это была слабая попытка узнать о своем будущем, задав деловой вопрос. Возможно, это был отчаянный бунт, последняя попытка предложить свои услуги. «Сегодня еще нет. Руководство аппаратом я беру на себя. А он, надо сказать, в полном порядке. Перед вами другая задача. Вы немедленно установите связь с Кальбером. Выдайте себя за француженку. Назовитесь, скажем, Симоной Ален. что вы так испугались? Вам не нравится эта фамилия?»